Глава четвертая. А льды все не уходят. В шторм взломало лед в бухте. Ветер проносил по морю мимо Аяна бесконечные караваны льдин. Ветер менял направление, льды шли в другую сторону. Движение их не прекращалось, не видно было им конца. Иногда льды отходили прочь от берега, и море становилось чистым. Но вдали, там, где обычно оно синело, сплошными белыми цепями громоздились торосы. В эту пору суда не могли пробиться между ледяных полей и скал и подойти к Аяну. На льдинах на жарком солнце грелись нерпы. Стада их, как упряжки ездовых собак, положенных каюром, виднелись на ближних плавающих льдинах. Невельской и Завойко целые дни проводили теперь вместе, обсуждая планы обеих экспедиций. Вечерами заходили Харитина Михайловна, приказчик Березин и священник с женой. Мужчины играли в карты. Живя в Охотске, а потом в Аяне, Завойко многому научился у того якутского начальства, которое не боялось, что планы и предписания высших властей останутся неисполненными. Условия и обстоятельства тут были таковы, что всегда, во всяком случае, можно было на что-нибудь сослаться. На болота, на якутов, на скопцов, на метели, морозы, непроходимые тропы, на ветер и шторм на море, на американцев или на отсутствие кораблей. Тут все оказывалось неопределенным, и ни на что твердо надеяться не приходилось. Можно было получать какие угодно планы, обещать сколько угодно раз, что они будут выполнены, а потом ничего не делать. Заморить людей голодом и остаться невиновным, сославшись все на те же обстоятельства, разворовать продовольствие и не отвечать. Природа и стихия были тут союзниками и великой ширмой, за которой делались темные дела. Можно было обещать и даже не пытаться сделать. Можно было лениться, пить, играть в карты, вместо того, чтобы скакать верхом несколько сот верст и следить за продвижением грузов и за их сохранностью. Тут все сходило. Завойко знал все эти уловки и умел противиться им. Умел он строить, заставлять людей работать и уважать дело. Он понимал толк в рыболовстве, в садоводстве и в огородничестве. Дядюшка Фердинанд Петрович недаром считал его изворотливым и оборотистым. Вся немецкая родня его жены, если поручала какое-нибудь дело Василию Степановичу, то и надеялась на него, как на каменную гору. Завойко понимал, что ему дают чин контр-адмирала и назначают губернатором на Камчатку для того, чтобы он выполнял грандиозные планы Муравьева. «Муравьев мастер пофантазировать», — полагал Василий Степанович. «Приходится поддакивать ему и браться выполнять все. Но потом посмотрим». Завойко верил в свой практицизм и знал, что исполнит лишь то, что на самом деле нужно. А за чушь и выдумки браться не стоит. Невельской сильно обижал его своими разговорами. Он подозревал, что если не вся мука придет, Невельской подымет шум. Мол, люди начнут на Камчатке умирать с голоду. У другого умрет хоть половина, все сойдет. А с меня спросится. Ох, я бы лучше не брался за все это. Невельской скор на слова и на соображения, берется всех учить. Он обо всем живо догадывается. Это не нравилось и пугало Завойко, который и сам был зорок, и такую же способность увидел в Невельском. Завойко готов был возненавидеть его, видя в нем соперника. Но, как часто бывает, люди, неприязненно относящиеся друг к другу, начиная работать вместе и часто встречаясь, чувствуют, что их неприязнь постепенно рассеивается. Не из страха перед ответственностью Завойко снабдил экспедицию. Василий Степанович старался доказать, что он тоже патриот, и много уже сделал тут, и еще больше может сделать. И что амурское дело ему не чужое, и что он тоже человек больших масштабов, и его не следует ставить в один ряд со здешними чиновниками. Завойко показал Невельскому сметы, расчеты, а также разные бумаги и распоряжения, где видно было, какие меры он принимал к тому, чтобы грузы были вовремя в Аяне. «Скажу вам, Геннадий Иванович, больше», — Даже из тех 3000 пудов, которые, как вы видели, лежат на Алдане, половина не дойдет до Аяна. Вот каковы обстоятельства». Завойко показал копию своей бумаги губернатору, которую послал он 1.5 месяца назад с просьбой разрешить снабжать Камчатку морем на купеческих судах, как снабжает компания своей колонии. «А то ведь на будущий год Камчатка потребует провианта 60 тысяч пудов. На это надо 6 тысяч лошадей. Вот видите, я тоже полон дум и веду расчеты, иначе нельзя». Похоже было, что Завойко искренне хочет рассеять неприятное впечатление от ссоры. Василий Степанович стал жаловаться на Лярского, что тот завидует ему и вредит. Запросил у губернатора продовольствия на год меньше, чем надо, чтобы подорвать камчатское дело. Оказалось, все сметы и ведомости на перенос порта ложные. Составлял их Лярский. Он указал в ведомости, что оборудование порта весит 160 тысяч пудов. А сам включил в сметы дрова, бревна, старые створы. Разве можно дрова возить за море? Я вычеркнул все лишнее и оставил к перевозке лишь 40 тысяч пудов. Почему он так сделал, Геннадий Иванович, я вам скажу. Он в дружбе с купцами и вместо дров погрузит их товары. По смете купеческой клади к перевозке назначено 1000 пудов, а возьмут втрое, вчетверо, и купцам обходится это дешево. Завойко сказал, что с уходом льда ждет прибытие судов. В Охотске сейчас Иртыш, Охотск — Курил. Эти суда должны взять там большую часть населения и грузы, зайти в Аян. На одном из них с семьей должен был отправиться на Камчатку сам ее новый губернатор. «Я знаю, что вы не можете расстаться со своим судном, но так как мы оба служим общему делу, вы должны меня понять. Я просил бы вас, Геннадий Иванович, оставить мне ваш Байкал, когда он придет с Камчатки. Я написал бы в Охотск, чтобы Иртыш не заходил за мной, а шел бы прямо на Камчатку, и мы не мучили бы зря людей. А вы пошли бы к устью Амура на небольшом боте Ангара, который только что построен и спущен на воду в Охотске. А Байкал, судно самое емкое в здешней флотилии, был бы предоставлен для перевозки грузов на Камчатку из Аяна, а потом и из Охотска». Невельской задумался, переменился в лице и умолк. Ему неприятно было расставаться со своей командой. «Я все сделаю для вас, дорогой Геннадий Иванович, и ваша команда будет сохранена». «Хорошо, я согласен», — сказал капитан. Лицо его прояснилось. «Я согласен», — твердо повторил он еще раз. «Я это знал. Вы благородный человек». Завойко крепко пожал руку Невельского. Капитан обещал немедленно написать обо всем Корсакову, а Завойко отправить письмо в Охотск утром с нарочным. Мысль о том, что Миша на днях получит письмо и узнает все новости, оживила капитана. И он подумал, что многое хочет сообщить своему товарищу. «Как мы теперь действуем заодно, то и я вам хочу дать советы, Геннадий Иванович, которыми вы, если захотите, можете воспользоваться, и тогда увидите, как Завойко думает об Амуре. Послушайте меня, Геннадий Иванович. Михаил Семенович, как вы мне изволили сказать, набирает в десант казаков. Так, Боже вас упаси от этого! Не вздумайте брать их в экспедицию». «Да что такое?» «А то, что все они торгаши и знают якутский язык. Гелики понимают по-якутски, а вы не понимаете. Так казачишки станут обманывать вас и грабить геликов, и сами внушать им всякое против вас, что только захотят. Поверьте, Завойко». Василий Степанович советовал отписать Корсакову, чтобы казаков не присылали, а выбрали бы людей из охотских матросов. Невельской думал о том, что в десант надо взять некоторых людей с Байкала, что они в команде будут здоровым ядром. «А кто вам будет стирать белье для офицеров?» — спросила капитана за обедом Юлия Егоровна. «Орлова поедет к мужу. Им нужна прислуга. Напишите Михаилу Семеновичу, чтобы послал матросов семейных». Завойко стал говорить, что по тем трудам тяжким, которые ждут его на Камчатке, мало ему 10 тысяч рублей в год и чина контр-адмирала. что по всем законам ему еще следуют подъемные и еще один чин. Он просил у Невельского совета, стоит ли все это потребовать. Потом он стал развивать свои планы овладения Амуром. «Вот бот Ангара уже должен быть спущен в Охотске. Так вы введете его в устье Амура и пришлете мне, как губернатору, официальный рапорт, что бот выбросило в устье Амура и что своими средствами вы его выручить не в силах. И такой же рапорт пошлете генерал-губернатору. А он уже будет знать все заранее. Лишь бы один раз сплыть. Там начнется плавание по всему Амуру. Это мой план. А бот Ангара пусть зимует у вас, как ни в чем не бывало». Завойко принес капитану отколотый кусок доски с какими-то вырезанными знаками. «Вот, посредством этой штуки вы займете Амур», — шутливо сказал он. «Была доска цельная, а тут от нее одна половина. Вторую половину увез Дмитрий Иванович к геликам. Да, когда вы на судне придете в их землю и не встретите Орлова, то предъявите эту доску. И они живо принесут другую половину и приложат ее к этой. И выйдет, что эти половины одно. Вот и будут знать, что пришли русские». В ночь Невельской засел за начатое письмо Мише. Теперь, оставшись наедине, он отогнал от себя все неприятные мысли и воспоминания и отдался любимому делу, ради которого и писалось это письмо, и проходила вся жизнь. Он написал, что решил идти не на Байкале, а на Ангаре, или лучше всего на Охотске. И поэтому Охотск должен быть снабжен на целый год, и что судно это останется на зимовку в Амуре. Просил не брать в экспедицию казаков. Просил, чтобы все люди, назначенные в экспедицию, были молоды, умели владеть топором. Чтобы на каждого был запасной комплект готовой одежды, сапожный и рубашечный товар. Он высчитал все, и кухлянки, и нитки, и патроны. Получилось огромное письмо. Про Иркутск он не помянул ни словом. Все было еще очень свежо, и лучше не трогать. Капитан просил прислать секстант, два хронометра, сертификационный горизонт, морской месяц и слов. Написал о женатых матросах и о том, что видел на тракте. Он заклеил конверт и, глядя на льющиеся капли красного пылающего сургуча, вспоминал, как в Петербурге его вызывали на комитет, допрашивали. Теперь он готовил ответный удар. Сейчас, когда письмо было написано, он ощутил снова, что готов на все, но что удар надо тщательно подготовить. «Я докажу им», — сказал он себе в сотый раз и потушил свечу. Василий Степанович тоже приготовил письмо. Наутро в Охотск верхом на оленях ускакали тунгус и казак с сумкой на груди.